«Прекратить огонь», — приказал контр-адмирал, с трудом вглядываясь сквозь плотную завесу дыма в залитое солнечным светом побережье. В порту царил хаос. Несколько филюк и галер пытались скрыться по мелководью, уходя в сторону Туниса. Пустошкин направил за ними в погоню один фрегат и три мальтийских малых судна, две шибеки и полугалеру. Десятки других судов сгрудились в порту, пытаясь не попасть под обстрел с фрегатов. Батареи берберов, однако же, продолжали вести огонь. «Ну что же, пора, выдвигайте брандеры», — приказал контр-адмирал и истово перекрестился. Два небольших судна, куттер и полыкр, выдвинулись вперед. Это были брандеры нового типа, еще не применявшиеся в боевой обстановке. Вслед за ними, держась примерно в кабельтове сзади, шли две полугалеры, с которых велось управление. Отвечал за их применение лейтенант Броневский. «Ох, не завидую я им», — сквозь зубы задумчиво произнес Чичагов, осматривая в трубу сгрудившихся у мола пиратов. Он уже представлял, о чем идет речь, и внутренне содрогался от предчувствия того зрелища, что всей эскадре предстояло увидеть в самом ближайшем будущем. Брандеры беспрепятственно приближались к береговым батареям, стоявшим в укреплении на моле. Пушки берберов не сразу перенесли огонь на брандеры, продолжая обстреливать бомбардирские кычи. И лишь когда хрупкие суденышки подошли к молу вплотную, по ним начали стрелять с нижнего яруса батареи. Но было уже поздно. «Вот сейчас, сейчас!» — воскликнул Чичагов, когда куттеры, один за другим, исчезли во вспышках белого дыма и брызг. Через несколько секунд до русских фрегатов донеслись могучие басы мощнейших взрывов. В небо взвелись пылающие бочки со смесью селитры и нефти. Часть из них обрушилась на батарею, часть — на корабли, сгрудившиеся за молом, а некоторые долетели до города. Орудия берберов замолчали. Прислугу с верхнего яруса батареи взрывной волной смело в гавань, а канониры нижнего яруса в панике разбежались. Тут и там пылали пожары, загорелись корабли в гавани, взрывался порох на батарее, залитой горящей смесью, полыхали склады и дома в городе. Русские ядра и бомбы добавляли к этой какофонии яркие, выразительные штрихи. Вскоре стало понятно, что оставшиеся в живых пираты и жители покидают город. «Ну как вам, ваше превосходительство?» — самодовольно спросил контр-адмирал Чичагов, уже видевший подрыв брандера на испытаниях. «Очень впечатляет», — ответил Пустошкин, не отрываясь от подзорной трубы. «Представляю, какова сила взрыва линейного корабля. Не пора ли произвести высадку?» — уточнил капитан-командор, довольный результатами взрывов. «Нет, Павел Васильевич, никак пока нельзя высаживаться. До тех пор, как...» — не успел Пустошкин договорить, как батарея берберов у входа в порт исчезла в клубах могучего взрыва. Огонь добрался до пороховых погребов. Град каменных обломков рухнул с неба, осыпая бухту и море. Некоторые куски камня упали рядом с нашими бомбардирскими судами. Дым рассеялся лишь через полчаса. Когда видимость восстановилась, все увидели, что защищавший гавань каменный форт на моле превратился в развалины. «А вот теперь, пожалуй, и можно», — задумчиво произнес Пустошкин. «Командуйте высадку». Чичагова не надо было уговаривать дважды. 10 минут не прошло, как вперед отправились шлюпки с десантом. Береберы оказали незначительное сопротивление, лишь отдельные стрелки пытались вести огонь из мушкетов и карамультуков. Потеряв троих ранеными, морские пехотинцы высадились у стен города. Ворота Алжира оказались открыты. Бежавшие из бастионов артиллеристы не позаботились их закрыть. Русско-мальтийский десант провел в городе 4 недели. Всего высадилось 300 морских пехотинцев, 400 гренадеров ордена, 400 мальтийских ополченцев и 60 русских саперов. Первым делом все укрепления и городские кварталы были очищены от неприятеля. В городе удалось освободить 300 христианских рабов и 60 кафров. Большая часть их, конечно, находилась в сельской местности, в селениях и на полях вокруг Алжира, но из-за отсутствия конницы окрестности города оставили пока в покое. Затем русские начали планомерно разрушать городские укрепления, действуя на редкость скрупулезно. Они не просто взрывали и сносили стены, но еще и сбрасывали камень в море, чтобы его нельзя было повторно использовать для восстановления разрушенных стен. При этом в море образовались отмели, сделавшие порт Алжира неспособным принимать корабли с осадкой более 2 футов. Часть камня ластовыми судами отправили на Мальту, дабы использовать в строительстве казармы и укреплений. На работах использовали и моряков, и солдат, и освобожденных рабов, а также военнопленных. В городе была захвачена обширная добыча, пушки, ядра, ружья, продовольствие и различные товары. Более-менее приличные орудия и мушкеты отвезли на Мальту, остальное также затопили в море. Большие запасы пшеницы привели в негодность, залив их водой с помощью судовых помп, мокрое зерно, естественно, начало прорастать. Более-менее ценное имущество, ткани, оливковое масло, красители, финики, большие запасы хлопка, вывезли на Мальту или даже продали на месте тунисским и левантийским торговцам, нахлынувшим на запах поживы, как стая саранчи. Пока все это происходило, Дей Алжира, благоразумно сбежавший в горы, прислал парламентеров с предложением переговоров. Требования контр-адмирала Пустошкина оказались просты. Русские обещали прекратить разрушение города и удалиться, при условии освобождения всех христианских рабов. Особенно Пустошкина интересовала судьба моряков со святого Агапита и выплаты крупной контрибуции. Первые два условия Дею были нипочем, а вот с деньгами расставаться не хотелось. Он долго торговался, пытаясь хоть как-то спасти лицо перед подчиненными эмирами и рейсами, и в итоге ни о чем не договорился. За это время город был страшно разрушен. Укреплений его более не существовало. Наконец, уже глубокой осенью русский флот возвратился на Мальту. Тут их уже ждали шведы. Увы, результаты похода майора Блессинга оказались совершенно неудовлетворительны. Галеры и шибики варваров успешно избегали атак шведских фрегатов. Пустошкин тут же решил устроить совещание. «Как вы полагаете, отчего вам не получилось блокировать порт Триполи?» Первым делом спросил он Блессинга. «Берега Триполитании очень мелководны. Капитаны опасаются действовать там, ведь сесть там на мель проще простого. И небольшие, неглубоко сидящие пиратские суда очень успешно обходят наши фрегаты по мелководью, особенно ночью или во время утреннего тумана. В сущности, это было ожидаемо. Фрегаты всех стран предназначены для действия в открытом море. Для мелководных и шхеристых вот они слабопригодны. Тут нужны суда специальной постройки. Господа, вам надо менять тактику. Фрегаты пусть крейсируют в открытом море, перехватывая пиратов там. Для действия против пиратских портов вам нужны мелкосидящие суда, бомбардирские кычи. Фрегаты нужны для действий в открытом море. Медленные казенные и купеческие суда будут ходить в составе конвоев, под охраной ваших или наших фрегатов. Быстроходные клиперы могут плавать самостоятельно, а на случай маловетрия у них есть коронады. Надо снабдить всех книппелями, картечью и обеспечить возможность вести орудийный огонь с большим углом склонения. Есть, господа, важно заявил Чичагов, еще один вариант, который предложил лично государь-император. Выдержав паузу, Чичагов, тот еще лицедей, Павел Васильевич веско продолжал. Судно-приманка, обычная с виду бригантина или шлюп, с заметно поврежденным такелажем. Упавшая рея, порванный, полощущийся на ветру грот, для пирата это верный признак легкой добычи. Пока давайте действовать так, а атаку на Триполи мы с вами еще проведем, но уже в следующем году, когда пополним необходимые боеприпасы и подготовим снаряжение. Такой план действий был принят и реализован. Самые быстроходные торговцы шли самостоятельно, более медлительные собирались в конвой под охраной фрегатов и бригов, но особенно эффективно действовали суда-ловушки с якобы поломанным такелажем. Пиратские филюги, шибики и кириллычи немедленно бросались на подранка, и лишь когда абордажная команда собиралась на баке, отворялись замаскированные орудийные порты, и прямо у толпы тюрбанов летел добрый залп. По корпусу зарядом из трех ядер в каждом стволе, а по верхней палубе – картечью. Затем короткие, злобные как бульдоги коронады начинали молотить по пирату со скорострельностью в 4 выстрела в минуту, и вскоре на палубе алжирца оставались лишь трупы и умирающие, а кровь абордажной команды начинала вытекать через клюзы. Попытка убежать никогда не кончалась добром, книппели перерубали такелаж, мачты летели за борт, и вскоре жертва, встав с кормы, методично всем бортом расстреливала обездвиженного охотника ужасающим анфиладным огнем. Но борьба с пиратами, заведомо слабейшим противником, не могла заслонить угрозы от мощной средиземноморской эскадры английского флота. Было понятно, что наличных сил, и сухопутных, и морских, решительно недостаточно для твердого удержания Мальты. Для контроля острова и установления надежных позиций на Средиземном море нужна эскадра из не менее чем 20 линейных кораблей и 15 фрегатов, а на Балтике таких сил не имелось. «Отчего же так малы наши силы на Мальте?» – возмущался Чичагов. «Это все, на что цесаревич Александр смог выделить 2 года назад», – отвечал ему Пустошкин. «Очень многие силы резко и жестко противостояли нашему присутствию. Англичане, понимавшие, что орден слаб, и мечтавшие взять Мальту под свое покровительство. Святой престол, официально возглавлявший орден, и не желавший появления здесь православных. Неаполитанский двор, имеющий свои виды на остров. Дабы не разгорелось нежелательной для нас войны в столь отдаленных местах, пришлось долго договариваться со многими сторонами, обещая разместить на Мальте лишь ограниченные силы русского флота. Так или иначе, отрезал Павел Васильевич, теперь здесь нужны совсем другие силы. Необходимо не менее 5000 пехоты и эскадров 15-20 линейных кораблей. Эк вы, командор, хватили. Весело откликнулся Пустошкин, решив, видимо, что Чичагов шутит. Да это все наличные силы Черноморского флота, а на Балтике сейчас и половины от этого нет. Именно так, на полном серьезе отвечал Чичагов. Дела тут серьезные, Средиземное море, средоточие морской мощи первейших европейских держав. Здесь нужны все силы, решительно все. Этот остров прекрасно укреплен, но стены сами себя не защищают. Нужны крепкие, надежные вооруженные силы. И я немедленно спешусь на сей счет с Петербургом. Глава 24. Доклад о ситуации на Мальте лежал у меня на столе. Я уже был извещен об успехе сеньора Литты, избранного магистром ордена. Что же, первая часть операции по проникновению на этот важный для нас остров завершилась успехом. Разрабатывалась она уже давно. Я помнил, что великий магистр Аган умер в первой половине 1797 года, и было совершенно ясно, что это обстоятельство станет поворотным пунктом в судьбе Мальты. Нужно было во что бы то ни стало продвинуть на пост великого магистра Джулия Литту, и через него добиться протектората над островом. Поджог наших судов в Кронштадте показал мне серьезность намерений Сент-Джеймсского дворца. Судя по всему, англичане собирались сделать все возможное для удаления нас с Мальты, но пока не готовы были к открытому разрыву. Конечно, была опасность, что Литта, став магистром, резко передумает уходить под протекторат России, но ведь в этом случае его брак с Екатериной Скавронской оказался бы под вопросом, так что шансы на это можно оценивать как незначительные. Скорее проблемы ожидались с другой стороны. Англия, внешне безразличная к судьбе острова, исподволь ревниво следила за развитием ситуации. Одним из логических действий в этом направлении стал запрет для нашего флота проходить Черноморскими проливами, которые Лондон с большим трудом получил от порты. Всего несколько лет назад специальный посланник в Стамбуле Михаил Илларионович Кутузов добился права прохода через проливы наших военных кораблей, строго по одному, с закрытыми орудийными портами и пушками, снятыми с корабля и перевозимыми сопровождающим транспортом. Очень неудобно, но это много лучше, чем вовсе ничего. Так и то, Кутузову, чтобы добиться этого соглашения, пришлось давать чудовищную взятку хранителю гарема, дабы склонить любимую жену султана воздействовать на него в нужном направлении. Теперь соглашение расторгнуто диваном, и мы не можем послать на Мальту даже жалкого брига. А средиземноморская эскадра Великобритании, несмотря даже на крайне сложное положение, сложившееся с защитой метрополии, не торопилась отплывать к родным берегам. Наоборот, флаг адмирала Джарвиса все чаще стали видеть в Неаполе, король которого откровенно претендовал на суверенитет над Мальтой. И сегодня именно на эту тему мы разговариваем с адмиралом Ушаковым. Федор Федорович, ситуация на Средиземноморском театре на сегодняшний день для нас неблагоприятна. Я никогда не собирался размещать там больших сил нашего флота, планируя использовать Мальту лишь как базу для торгового судоходства и защиту от средиземноморских пиратов, сильно досаждающих в Леванте. Поэтому первая эскадра, направляемая туда, имела довольно скромные размеры и включала больше фрегатов, чем линейных кораблей. Однако теперь ситуация изменилась, в Европе идет война, и навряд ли мы сможем остаться в стороне. Ушаков понимающе склонил умные, пытливые глаза, в которых чувствовался живой интерес к теме нашей беседы. Итак, адмирал, ввиду совершенного недостатка сил на Балтике, нам остается рассчитывать лишь на Черноморский флот. А поскольку турки закрыли проливы, придется прорываться через них с боем. Схема турецких укреплений нам известна. Французский инженер барон де Тот 20 лет назад разработал для султана схему из современных бастионов, но турки так ее и не закончили. Вот она. Прошу ознакомиться. Федор Федорович взял из моих рук пожелтевшие, закапанные вином листы, внимательно вглядываясь в них. Итак, вам предстоит прорваться через проливы и достичь Мальты. С собой вам следует взять весь состав Черноморского флота, какой вы сочтете нужным и способным действовать в Средиземном море». Адмирал удивленно оторвал глаза от схемы Детота и поднял их на меня. «Ваше Величество, стоит ли уводить весь флот? Ведь наши черноморские берега таким образом останутся беззащитны. Для вас я, Александр Павлович, думаю, придется задействовать весь флот, все боеспособные корабли. Но отчего же? Выхода нет. Разделить флот, значит обречь его на уничтожение. Его просто разобьют по частям, половину англичане на Мальте, половину турки на Черном море. Надо держать его соединенным, тогда мы сможем отражать любые угрозы на Средиземноморье. Если турки посмеют открыть военные действия, можно будет действовать нашим флотом по их Средиземноморскому побережью. Черное море придется защищать береговыми батареями и готовить в Николаеве новые корабли. Когда нам следует отплывать? Федор Федорович, эскадра должна уйти до зимних штормов. Конкретные сроки я вам не ставлю, ведь Черноморский флот еще надо подготовить к походу, но и затягивать не следует. Мальта ждет. Интерлюдия. Гибралтар. Как это прекрасно, выспаться в настоящей, широкой деревянной кровати с пологом, стоящей на твердом полу, а не на качающейся корабельной палубе, а утром, неторопливо воспряв ото сна, позавтракать прекрасной яичницей, ветчиной и отменным чеддером. Джон Джервис, адмирал синего флага, командующий Средиземноморской эскадрой, нечасто мог позволить себе такое сиборитство. Обычно ему приходилось коротать время между адмиральской каютой славного Виктори, 104-х пушечного корабля, и его же квартирдеком, осуществляя блокаду то Бискайского, то Средиземноморского побережья Испании. Но сейчас эскадра встала на рейд Гибралтара. Часть судов требовали тимбировки, часть очистки днища и, конечно же, всем требовалась свежая вода. Так что теперь адмирал наслаждался покоем в доме губернатора Гибралтара, запахом апельсиновых деревьев, цветущими магнолиями и жасмином, твердой почве под ногами и прекрасной местной кухней, и только бесконечные гибралтарские лестницы испытывали его терпение. Казалось, адмирала ждет прекрасное утро, но вдруг идиллию нарушил адъютант капитана Кирью. «Адмирал, в море замечены канонерки испанцев», — воскликнул молодой рыжеволосый джентльмен, врываясь в гостиную губернатора в тот самый момент, когда адмирал уже готовился вкушать свой завтрак и великолепный утренний чай. Вот как, и много их, более 80 вымпелов. Адмирал Джервис, скомкав белоснежную льняную салфетку, выдернутую из-за воротника, с досадой бросил ее на стол. Прекрасный английский завтрак, яйца, ветчина, порезанная столь тонко, что через нее вполне можно читать газету, гренки и прекрасный кантонский чай, останется бестолку остывать на столе. Харви, мундир, шляпу, срочно. Молли, открой окно. Нет, не это, то, что выходит на рейд. Камердинер адмирала побежал за мундиром, а адмирал тем временем вышел к распахнутому окну. Средиземноморское солнце заливало своим ласковым светом всю бухту Альхесирас. Город, россыпь оранжевых, красных, терракотовых черепичных крыш, утопал в зелени магнолии и апельсиновых деревьев, и лишь тень от гигантской гибралтарской скалы черным провалом контрастировала с этим радостным пейзажем. Атлантический ветер был еще слаб, но обещал посвежеть. И там, вдалеке, милях в 7 от берега, адмирал увидел россыпь грязно, белых хлопковых парусов над утлыми скорлупками испанских канонерок. Их было чертовски много, а вдали маячили еще какие-то паруса. «Черт меня подери!» — выругался Джон Джервис, подставляя плечи камердинеру, хлопотавшему с его адмиральским мундиром. Вскоре, переоблачившись в синий мундир королевского флота, адмирал подхватил под мышку двууголку и, не надевая парика, поспешил вниз, к гавани и флоту. «Что они затеяли, Джек?» — спросил он у своего адъютанта, торопливо спускаясь вниз по бесконечно длинным гибралтарским лестницам. «Что это за демонстрация? Совершенно понятно, что наши корабли разнесут их в щепки. Как только переменится ветер», — докончил он про себя. Увы, атлантический бриз не оставлял возможности выйти в море. Адмирал знал, что выдает желаемое за действительное. На самом деле, канонерки из Альхесираса — опасный противник. Во время долгой осады Гибралтара 15 лет назад канонерки испанцев страшно досаждали транспортным судам и даже конвоям, иногда на месяцы прерывая сообщение скалы с метрополией. Одна такая лодчонка несет одну или две 24-х фунтовые пушки, казалось бы, немного по сравнению с 74-х пушечным линейным кораблем, но действуют они удивительно нагло. Будучи крохотного размера, да еще и вставая к противнику во время боя не бортом, а носом или кормою, смотря где стоит у него орудие, они удивительно малоуязвимы. Ядром попасть в них очень трудно из-за низкого силуэта, а на картечный выстрел они не подходят. Наконец адмирал спустился к своим кораблям, уже снимавшимся с якоря. Рядом, по правую руку, также спешно готовились к бою корабли, перевозившие из Вест-Индии в Ирландию войска генерала Ральфа Аберкромби. «Черт побери», — невольно подумал адмирал. «Корабли Кейта почти полностью разоружены, на редком найдется более двух десятков коронат. Как они будут сражаться?» Но хуже всего было то, что они не условились заранее с адмиралом Эльфинстоном о порядке командования. Теперь две английские эскадры, средиземноморская Джервиса и Вест-Индская Эльфинстона, будут действовать кто в лес, кто по дрова. Тем не менее, ситуация требовала быстрой реакции. Взобравшись на борт флагмана, корабля «Виктори», адмирал приказал поставить сигнал для всей эскадры, передать всем, встать на шпринг и вести огонь с места. «Командуйте, Бен». «Есть, сэр». Капитан Бенджамин Халлоуэллу Кирью немедленно приказал вывесить на рейх россыпь сигнальных флагов и отдал необходимые распоряжения команде собственного корабля. «Встать на шпринг, развернуть правый борт в сторону неприятеля. Встретим донов, как следует, с волнением, только полный дурак совершенно не волнуется перед боем, но и без особого беспокойства». Адмирал наблюдал за быстро приближающимися испанскими канонерками. Вскоре загремели залпы, и акватория залива затянулась дымной пеленою, нагоняемой свежим вестом на корабли и бастионы Гибралтара. Ядра испанцев сначала с жужжанием пролетали выше, дырявя снасти и паруса. Затем доны пристрелялись, и над эскадрой то и дело звучал гулкий грохот ударов тяжелых 6-дюймовых чугунных ядер по дереву, перемежающийся проклятиями и криками раненых. Конечно, стрелять издали, а испанцы явно не решатся сейчас приблизиться на своих утлых лодочках на пистолетный выстрел, дело малополезное, но выбирать не приходилось, ветер людям Джервиса крайне неблагоприятствовал. «Сэр, вижу паруса линейных кораблей, сэр», вдруг прокричал сверху марсовый матрос. «Сколько их?» — насторожился Кирью, поднимая к Марсу серо-голубые глаза с безнадежно выцветшими на средиземноморском солнце рыжими ресницами. 6, 8, 10 вымпелов, сэр». Дело приобретало серьезный оборот. Замысел испанцев стал ясен. Они хотят подойти вплотную к крепости и устроить артиллерийскую дуэль, послав в качестве авангарда, если дело обернется против них, взять свои парусные корабли на буксир и оттащить их из-под огня канонерками и шлюпками. «Может быть, уйти в море, сэр?» — спросил Кирью у адмирала Джервиса. «Делайте свое дело, капитан, а я буду делать свое», — ворчливо откликнулся адмирал, пытаясь сквозь разрывы в клочьях дыма разглядеть приближающиеся испанские корабли. Отходить в море он не собирался. Береговые батареи Гибралтара давали наилучшую защиту из всех возможных, а силы испанцев пока еще были неизвестны. Его средиземноморская эскадра и так уже была сильно ослаблена. Из 17 линейных кораблей 6 пришлось передать в эскадру канала, а 2 стояли на ремонте. А задач при этом стало только больше. Но в бухте Гибралтара можно было ничего не опасаться. Укрепления скалы показали свою надежность 15 лет назад. Бам! — раздался вдруг звук удара металла о металл. «Испанское ядро погнуло нам плехт», — доложил капитану юный мичман Хаук. «Прекрасно», — не впопад ответил он, пытаясь разглядеть приближавшихся испанцев. Наконец, дым чуть развеялся, и он увидел сначала вымпелы, затем паруса, а там и очертания корпусов надвигавшихся кораблей. И увиденное страшно удивило кэптина. Во-первых, испанцы выглядели не как испанцы. Паруса грязно-бежевого оттенка, явно из конопляной парусины, совершенно не характерные для Средиземного моря. Во-вторых, очертания корпуса и такелажа не имели ничего общего с изделием корабелов Кадиса и Гаваны. Скорее можно было бы сказать, что это английские корабли. Но самое главное, это странные маневры испанского адмирала, точнее, можно сказать, полное отсутствие таковых. Их эскадра просто перла вперед полным бакштагом, не пытаясь ни выстроить линию, ни сформировать колонну. Как будто бы испанский адмирал скомандовал: руль на увал и полный вперед, и отправился в каюту пить свой амантильяда. Очень нехарактерное поведение, очень. «Что скажете, Бен?» — раздался голос адмирала. Капитан Виктори понял, что не он один удивлен увиденным. «Какой-то странный трюк, сэр, и корабли явно не испанской постройки. Я получал сведения, что испанцы купили несколько русских посудин. Очень возможно, что именно их мы и видим перед собою», — ответил Джервис и вновь прильнул к окуляру подзорной трубы, пользуясь разрывом в пороховом дыму. «Есть!» — заорал кто-то из канониров. «Попали в одну!» «Молодец, сынок, а теперь, так же в остальные 79», — негромко проговорил себе под нос адмирал. Вслух же он произнес: «Так держать, ребята, с меня бочонок бренди». Бой между тем продолжался. Испанские корабли, приблизившись на пушечный выстрел, один за другим вставали на якорь и начали обстреливать эскадру Джарвиса. «Пустые потуги, доны», — насмешливо произнес капитан Кирью. «Слишком вы далеко от нас». Испанцы из-за свежего ветра не могли вести огонь с нижней палубы, где стояли самые сильные орудия. Правда, по этой же причине английские корабли палили в основном по такелажу, что мало вредило линейным кораблям и почти не причиняло ущерба канонеркам. Канониры уже изворачивались как могли, склоняя до предела стволы своих орудий, но проку от их усилий было мало. «Сэр!» — вдруг раздался сверху панический крик марсового наблюдателя. «Они приближаются, сэр!» Действительно, не все испанцы встали на якорь. Несколько вымпелов продолжали уверенно приближаться, и шли они, как и прежде, широким фронтом, будто напрашиваясь, чтобы их расстреляли анфиладным огнем. «Они что, решили умереть?» «Поразительно! Ни разу такого не видел!» «А вы, сэр?» — обратился капитан к адмиралу Джарвису. «Да, странное дело, Бен. Доны будто напрашиваются, чтобы им влепили покрепче. Так давайте сделаем это». «Все слышали адмирала?» — прокричал Кирью, обращаясь к канонирам на верхней палубе. «Готовьте чертовы коронады. Матросов незачем было учить. Короткоствольные, похожие на бульдогов злобные орудия были в считанные минуты заряжены двумя, а то и тремя ядрами разом. С верхней палубы, не имеющей над собою деревянного настила, вполне можно палить и по корпусу, и куда угодно, хоть по ватерлинии. Только надо подождать, когда доны приблизятся». «Но что же они все-таки затеяли, сэр?» — продолжал недоумевать Кирью. «Может быть, они решили взять нас на абордаж? Это какое-то безумие». Внимательно вглядываясь в эти необычные, так дико выглядящие в бухте Альхесираса корабли, адмирал был склонен согласиться. «Да, что-то безумное было в этих бодро приближающихся к ним четырех кораблях. Будто они совершенно не дорожили своими жизнями и даже не собирались возвращаться живыми. Кстати, а где эти они?» Лишь сейчас адмирал понял, что так настораживало его при взгляде на корабли испанцев. На них не было ни одного марсового матроса. Обычно, когда корабль совершает сложный маневр, приближаясь на такой высокой скорости и разворачиваясь для боя, все мачты и ванты его усеяны матросами, готовыми совершать необходимые эволюции с парусами. А тут на мачтах ни души. Будто бы никто и не собирается останавливаться. Никто не собирается останавливаться. Догадка, пронзившая мозг адмирала, была столь чудовищна, что в нее невозможно было поверить. Никто и никогда не использует линейные корабли в виде брандеров. Никто и никогда. Это же просто безумие. Капитан Кирью, внезапно осипшим, по-стариковски срывающимся голосом прокричал адмирал: «Беглый огонь, капитан, высылайте вперед шлюпки, пусть отводит брандеры в сторону». «Брандеры, сэр, вы сказали брандеры?» Не веря ушам, изумленно произнес капитан Кирью. «Да, Бен, это чертовы брандеры. Надо потопить их до того, как они к нам приблизятся». Только тут капитан заметил небольшие суденышки, державшиеся примерно в двух кабельтовых сзади от безумных испанцев. Это экипажи брандеров, не желая сгореть вместе с обреченными кораблями, удирали во свояси. Слух о грозящей опасности пронесся по Виктории из конца в конец, от кормы до бушприта, от глубин зловонного трюма до грот марсов. На приближающихся испанцев посыпался град ядер. Гигантские 68-фунтовые коронады изрыгнули по два ядра каждое. Беспрерывно громыхали береговые батареи. По испанцам молотило все, что только можно, вплоть до мушкетов, но было слишком поздно. Они приближались все ближе. «Руби якоря!» — в отчаянии закричал адмирал. «Убирайтесь с их пути, ребята!» Никогда еще ни одна команда не выполнялась на британском королевском флоте с такой поспешностью и рвением. В едином порыве, стремясь спасти свои корабли от столкновения с пылающей смертью, моряки работали, как тысяча чертей. Канаты были перерублены вмиг, ветер наполнил спешно поставленные паруса, Виктори начала медленно уходить от столкновения с гигантской плавучей адской машиной, как вдруг, не дойдя до английской линии всего лишь 50 ярдов, испанский корабль буквально исчез в облаке дыма и водяных брызг. Чудовищной силы взрыв взметнул высоко в воздух пылающие обломки. Умопомрачительный грохот рвал людям барабанные перепонки, отбрасывал их через всю палубу на противоположный фальшборт. Прошло несколько мгновений, и с неба на эскадру Джервиса посыпались бочки с горящей смолой и нефтью. Солнечный свет померк, заслоненный клубами дыма, сквозь который пробивались всполохи пламени. Этот чудовищный фейерверк даже не самым религиозным людям, каковыми являются британские моряки, казался инфернальным протуберанцем, вырвавшимся из самых глубин ада и готовым поглотить их души. А потом взорвался второй корабль, а затем, еще два. Оглушенного Джарвиса с трудом спасли с борта пылающего Виктори. На его палубу рухнул бочонок с горящей смолою, а паруса загорелись от поднявшихся в воздух пылающих деревянных щепок. Адмирал не был ни ранен, ни обожжен, но из ушей его текла кровь. Но большинству его людей повезло много меньше. Лишь 4 корабля из 9 смогли избежать возгораний. Не лучше пришлось эскадре Эльфинстона. Хотя на его полуразоруженных кораблях было полно пехотинцев дивизии Аберкромби, всячески помогавших тушить пожары, толку от этого было мало. Далеко не на всякие руки нашлось пожарное ведро. Несмотря на героическую борьбу с огнем, спасти эскадру не удалось. Испанские канонерки и 6 линейных кораблей, возглавляемых величественным Сантиссимо Тринидад, после того как брандеры посеяли хаос в английской линии, приблизились и открыли ураганный огонь ядрами и картечью. Лишь обстрел с береговых батарей в конце концов позволил их отогнать. Однако огонь испанцев не позволил командам успешно тушить пожары, и вскоре морякам пришлось спасаться вплавь, благо спасительный берег был совсем близко. Увы, но плавать умели не все. Когда были подсчитаны потери, оказалось, что 1500 моряков и 1800 пехотинцев навсегда оставили службу его величества. Генерал Аберкромби отбыл в Ирландию с 7000 солдат вместо 15. Из-за потери повреждений кораблей и транспортов остальных пришлось оставить в Гибралтаре. Оставалось лишь надеяться на опыт и признанное искусство этого военачальника, даже со скромными силами готового попытаться деблокировать лорд-лейтенанта Корнуоллиса, запертого к тому времени объединенными франко-ирландскими силами в Дублине. Глава 25. Когда полгода назад Михаил Илларионович по предложению императора перешел с военной на дипломатическую службу, он мечтал, что жизнь его будет теперь протекать много покойнее, чем прежде. Что может быть лучше, чем проводить время на балах и куртагах, блистая остроумием в салонах какой-нибудь европейской столицы. Но, увы, у государя на него были иные планы. И вот теперь прославленный генерал находится в Константинополе, во дворце султана, рассматривая диковинные мозаики и чувствуя где-то на загривке холодок, такой же, как в день штурма Измаила. Эх, не миновать ему, как когда-то Булгакову, семибашенного замка. Колоритные янычары с роскошными усами и богато украшенными ятаганами распахнули двери. И в проеме появился Раис Эфенди, министр иностранных дел, второе лицо в иерархии оттаманской порты после визиря. Вглядываясь в его окаймленное пышной, совершенно седой бородой лицо, Кутузов пытался понять, знает он уже или нет, видимо, еще не знает. Это плохо, теперь образ Кутузова у него всегда будет ассоциироваться с плохими, очень плохими новостями. Раис Эфенди, рад приветствовать вас, спешу уведомить вас, что наш флот в составе 17 линейных кораблей и сотни вспомогательных судов в настоящее время проходит через пролив Босфор, следуя по своим надобностям в Средиземное море. Наши намерения исключительно мирные. Прикажите береговым батареям не стрелять, и, клянусь Всевышним, никто из подданных султана не пострадает. Почтенный старец буквально застыл от такого известия. Это неслыханное, потрясающие основы вселенной коварства. Наконец разразился он гневной тирадой. Вы собираетесь ввести свой флот в наши проливы и наставить жерло орудий на окна дворца Топкапы? Невероятно. Вы все сошли с ума. Ваши жалкие силы не достигнут своих безумных целей. Одним залпом мы сметем вас с поверхности моря. Лицо Михаила Илларионовича расплылось в самой сладчайшей улыбке. Казалось, гнев турецкого министра его нисколько не беспокоит. Наши намерения совершенно мирные. Корабли всего лишь войдут в Босфор и выйдут из Дарданеллы. Ушак Паша, дисциплинированный адмирал, верный слуга императора, он ни за что не выстрелит первым. Клянусь честью, это нарушение наших границ. Это война. Раис Эфенди от гнева уже просто брызгал слюной, буквально выплевывая слова, будто они душили его и яростно просились наружу. Не шарахнул бы его сейчас Кондратий, где-то в глубине сознания Кутузова произнес холодный голос разума. А то, пожалуй, и разговаривать будет ни с кем, да и действительно окажусь в застенке. Но внешне он продолжал сладчайше улыбаться вовиму разгневанному визави. 3 месяца назад я имел честь сообщить дивану, что одностороннее нарушение вашей стороной договора о проливах не повлечет для наших стран ничего хорошего, парировал Кутузов, любезнейше кланяясь. Свобода мореплавания чрезвычайно интересует нас, и мы готовы за нее сражаться. Свобода мореплавания, свобода притащить свой флот прямо к древним стенам дворца великого султана, вы хотели сказать, султану не стоило размещать свой дворец так близко от моря. У вас есть прекрасный город, Анкара, бывшая когда-то столицей вашей прекрасной страны. Не стоит ли вам возродить прошлое? Мы непременно возродим прошлое, вернув себе берега Черного моря, Казань и Астрахань. Ваш сопляк-император пожалеет о своей дерзости. Продолжал бушевать турецкий министр, весь багровый от негодования. Он долго кричал что-то в этом духе, но, чем громче и страшнее произносились угрозы, тем спокойнее становился русский посланник. Известно было, что реализовать все эти громогласно расточаемые обещания турки не смогут. С французами есть договоренности, англичанам сейчас не до этого, а что такое порты без поддержки Европы? Черноморская эскадра в составе 17 линейных кораблей, 14 фрегатов, 8 бомбардирских кочей, 35 корветов, бригов, шибек, шняв и 55 транспортных судов шла из Севастополя на Мальту. Им предстоял прорыв через Босфор, а потом и через Дарданеллы. Дело, неслыханное доныне. Операцию прорабатывал сам адмирал Ушаков, пользуясь данными об укреплениях пролива, полученных когда-то графом Орловым от строившего их барона Тота. Но не укрепления беспокоили Федора Федоровича. От встречных купцов поступили вести, что турки практически весь свой флот сгрудили в заливе Золотой Рог. Вот там будет настоящее дело, пока надо было пройти через самое узкое и опасное место пролива. Ваше высокопревосходительство. Ушаков обернулся. К нему спешил капитан Свиридов, командовавший СВ, Евстафием, флагманом Ушакова. Ваше высокопревосходительство, лоцман доложил, что впереди Босфорские крепости. Ушаков, нахмурившись, развернул карту укреплений, точную копию, снятую с оригинала из кабинета императора. Прищурившись от яркого южного солнца, он снова окинул взглядом схему укреплений, давно известную ему наизусть. Вот батарея у входа в пролив, они молчали, и неспроста, Михаил Илларионович знал свое дело. Вот батарея у первой узости, они так и не доделаны, никаких орудий там попросту нет. Вот это, действительно серьезное препятствие. Вижу крепость, донеслось с Марса. Ушаков, оторвав взгляд от карты, впился взглядом в очередной участок побережья, медленно открывавшийся перед офицерами эскадры. На крутом азиатском берегу, среди изумрудных садов темных южных сосен, возвышалась Анатолихиссар, Анатолийская крепость. Ее высокие круглые башни горделиво венчали прибрежные утесы. Но Ушаков знал, что вся артиллерия этой древней крепости представляет собой лишь три гигантских орудия, видевших еще осаду Константинополя, и два десятка старых железных пушек и фальконетов. Барон де Тот не успел выполнить работы по приведению этих укреплений к надлежащему виду. А вот на западном берегу, Енихисары, новая крепость, так называют ее турки. Три мощные, европейского типа батареи, 86 орудий, усиленные парой больших турецких пушек, стреляющих мраморными ядрами огромной величины и весом в 20 пудов, и сильное босфорское течение, прижимающие корабли именно к западному берегу, и комендант, подкупить которого не удалось. Русские офицеры, как на иголках, смотрели то на укрепления, то на адмирала. Нервы у всех были натянуты до предела. Все понимали, что в этих ласковых, лазурных водах пролива сейчас начнет литься кровь, а над волнами поплывут клубы порохового дыма. «Начинаем», — только и сказал Ушаков Свиридову. «Подайте сигнал брандерам». Капитан только этого и ждал. «Убрать бомб Рамсели». Сигналь брандерам, атаку. Понеслись торопливые команды, и команда сноровисто бросилась исполнять давно отработанную на учениях экзерцицию. Два брандера следовали впереди флагмана, еще два сзади. И теперь все они направились прямо к берегу. Один за другим, с треском и грохотом они садились на прибрежные камни. Команды поджигали фитили и на шлюпках покидали обреченные транспорты, торопясь попасть на проходящие русские суда. Турецкая крепость ожила. Раздался грохот орудий, от корпусов брандеров полетели щепки, и тут засевшие на камнях старые суда густо задымили, выбрасывая из своих недр мощнейшие клубы сизого, странно пахнущего дыма. Ушаков в волнении следил за происходящим. Несколько недель вся эскадра ждала подходящий северо-восточный ветер, и теперь клубы дыма заволакивали западный берег и турецкие батареи. Весь расчет, все надежды возлагались на дымовую завесу, которая должна была защитить боевые, а главное, транспортные суда от огня новой крепости. И расчет оказался верным. Западный берег затянуло дымом, в то время как воздух над самим проливом оставался сравнительно прозрачным. Турецкие батареи грохотали не переставая, добавляя к русской дымовой завесе все новые густые клубы порохового дыма. Ядра летели во все стороны, поднимая фонтаны в водах пролива, но больше всего, перелетая на противоположный берег, безжалостно разрушая прибрежные постройки и пакгаузы возле Анатолийской крепости. Все суда миновали опасные узости благополучно. Лишь на подходе к Стамбулу выяснилось, что один из транспортов словил таки каленое ядро и теперь медленно разгорался. К счастью, он был загружен зерном, а не войсками. Команда покинула судно, перебравшись на подошедший к транспорту куттер. А впереди наш флот ждал Стамбул, и весь турецкий флот, подошедший из Мраморного моря. 27 линейных кораблей и более сотни иных судов полностью заполонили неширокую бухту. Перед нашей эскадрой открылся настоящий лес мачт. Боевые корабли выстроились у входа в Золотой Рог, готовые защищать утопающую в зелени столицу. За боевыми кораблями укрывались многочисленные мелкие и торговые суда Османского флота. Порты огромных 80-ти пушечных кораблей были угрожающе открыты. «Я вижу, они готовы к бою», — прокомментировал увиденный адмирал. «Если только они хотя бы попытаются открыть огонь, бейте в ответ». Русские корабли встали на шпринт прямо напротив города, у входа в бухту. Надо было проследить, чтобы беззащитные транспорты безопасно прошли через это место на виду всего турецкого флота. И тут кто-то из турецких канониров не выдержал напряжения. Они открыли огонь. «Смотрите!» — воскликнул Свиридов. Упругие клубы дыма поднимались над береговыми укреплениями. Затем огонь открыли и турецкие корабли. «Летит!» Будто бы быстрая тень промелькнула над головами наших моряков. Мгновением спустя до них донесся глубокий, мощный звук полета огромного, могучего каменного тела, рассекающего пространство пролива, а затем и дуновение уплотненного им воздуха. Гигантское ядро рухнуло в воду в сотни сажений за кораблем, подняв к небу могучий всплеск. Секундой спустя прилетело второе ядро. Также перелетев над корпусом корабля, оно, срикошетировав от воды, упало где-то на противоположном берегу. Наши моряки с изумлением наблюдали, как гигантские каменные ядра проносятся над их головами. Вот это у них пушки, вот это ядра у них. Как летят на нас, так все нутро от этого их гудения узлом сжимается, толковали промеж собой матросы. Похоже, они напросились на ответные меры, задумчиво произнес Ушаков. Огонь. Еще до входа в проливы в трюмах новых черноморских кораблей растопили калильные печи, и теперь раскаленные ядра со свистом рассекали воздух, падая среди вражеских кораблей. Залив заволокло плотным дымом. Вскоре на турецких кораблях стали возникать очаги пожара, мутными оранжевыми пятнами просвечивавшие сквозь дымную мглу. «Пора применить брандеры», — решил адмирал. «Выводите их в атаку». 4 начиненных порохом судна вывели в атаку. Из-за дымной пелены турки не сразу заметили новую опасность, а потом было уже поздно. Оказалось, черноморские моряки не хуже балтийских освоили применение новых, больших брандеров. Чудовищные взрывы сотрясли воздух так, что, казалось, вода залива вышла из берегов. Огненные бомбы вознеслись высоко в небо и, оставляя за собой чадящие дымные следы, буквально осыпали скученные турецкие корабли. Раздались панические вопли. Кто-то из команды турецких кораблей окатил адской смесью из горящей нефти, селитры и серы. Вдруг один из турецких линейных кораблей, 120-пушечный Масудия, весь вспыхнул гигантской свечою. Это загорелись паруса на грот мачте. Огонь мгновенно добрался до самой верхушки мачты. Марсовые матросы завопили и, призывая на помощь Аллаха, с чудовищной высоты бросились в воду. Верхние паруса огромного корабля, грот Марсель и грот Брамсель, вспыхнув на сильном верховом ветру, горящими клочьями разносились по всей турецкой эскадре. Сначала огонь перекинулся на 84-пушечный Херем Капитан, затем вспыхнул такелаж у Мансура Эль-Рива, дальше огонь пошел по мачтам судов, чьи названия из-за дыма невозможно было разглядеть. Русские каленые ядра продолжали падать среди турецких кораблей, вызывая все новые очаги пожара. Часть из них попала в городские постройки, вызвав пожары в Галате. Вскоре, казалось, что уже весь залив полыхал, слышались крики, треск горящего дерева. Один за другим корабли взрывались на рейде, осыпая чадящими обломками Стамбул, Галату и Перу. К счастью для правоверных, корабли, горящие возле Галаты, перекрыли русским доступ к той части флота, что ушла выше по заливу Золотой Рог. Те турецкие суда, которые смогли вовремя поднять якорь и отойти вглубь акватории, смогли спастись. Загоревшиеся пылали всю ночь и еще целый день, и отсветы пламени плясали в волнах залива. Глядя на огненное зарево, охватившее полнеба и превратившее ночь в день, турецкие моряки возносили Аллаху горячие молитвы, благодаря за чудесное спасение. А во дворце Топка пошли интенсивные разбирательства по двум извечным вопросам от Таманской порты. Кто виноват в случившемся и как его лучше казнить? Первым делом, конечно же, решили вновь вызвать русского посла. На этот раз в разговоре участвовал не только Раис эфенди, но и великий визирь, и Капудан Паша, и даже сам султан Селим. Престарелый министр иностранных дел блистательной порты был внешне спокоен. Русские исполнили обещание и, не высаживая десанта, удалились вглубь мраморного моря в сторону Дарданеллу. Но оскорбления и чудовищные потери флота, гнев великого султана, ненависть и ужас, охватившие улицы Стамбула, заставляли присутствовавших кипеть от негодования. «Господин Кутузов, как получилось, что ваш флот без нашего согласия вошел в проливы, встал на якорь напротив нашего дворца и на наших глазах уничтожил наш флот и сжег половину великого города? И все это, жестоко и коварно, не объявляя войны». Михаил Илларионович печально и твердо смотрел на собравшихся турецких вельмож в роскошных челмах с бриллиантами. «Сейчас все решится. Война или мир? Ах, Раис эфенди, но не вы ли расторгли соглашение о свободном проходе наших кораблей через проливы? Теперь мы вынуждены проходить так, как можем. Если бы вы не стали обстреливать наш флот из береговых укреплений, наш флот, безусловно, не стал бы вести ответный огонь. Как только я узнал о случившемся, я сразу же послал в Россию весть с просьбой не обострять далее отношений. Уверяю вас, мы мирные люди и у нас самые добрые намерения». И Михаил Илларионович улыбнулся самой доброй и обаятельной своей улыбкой. Раис эфенди почувствовал, как у него мороз прошел по коже. На мгновение ему показалось, что ему улыбается гигантский дикий кабан, принявший вдруг вид человека. «Раис эфенди», — продолжал кабан, — «умоляю вас, повлияйте на султана с тем, чтобы он проявил сдержанность. Теперь вы видели силы Ушак-Паши. Они, как и было обещано, удалились в Средиземное море, не тронув вашей столицы, хотя на его кораблях имелось 8000 отборных солдат. Но за ним следует Топал-Паша, командующий ныне всеми силами императора. Он также очень послушен ему. Едва объявлена будет война, он бросится к воротам Стамбула, как лев врывается в загон, полный трепетных серн. Он уже низверг короля в Варшаве, растоптал его корону и надругался над женами. А теперь, алкая пожарище крови, мечтает взять дворец великого султана и столицу короля Швеции. Последний спасся, лишь вступив с императором в самый тесный союз. Но Александру по молодости лет будет тяжко удержать на привязи этого рыкающего зверя, мечтающего затопить мир кровью правоверных. Прошу вас, умоляю вас, проявите благоразумие. Несколько дней диван усиленно совещался, размышляя, как поступить. Флот порты понес огромные потери, 11 линейных кораблей сгорело, 4, спасаясь от огня, выбросились на камни и получили сильнейшие повреждения. Услышав о грядущем наступлении Топал-Паши, взбунтовался Дарданельский корпус янычар, и посреди Стамбула, перед дворцом султана, загрохотали их огромные боевые барабаны. Легкость, с которой русский флот прошел через проливы, потрясла диван. Казалось, они просто не заметили прибрежных укреплений, несмотря на гигантские орудия, уже 3 века защищавшие их. Обескураживала и позиция иных держав. Французы, всегда подзуживавшие турок, в этот раз советовали не раздувать конфликт. Англичане призывали к войне, но не брали при этом на себя никаких обязательств, отказываясь даже обсуждать размеры денежных субсидий, а слухи об уходе остатков гибралтарской эскадры на защиту метрополии заставляли сильно сомневаться в возможности получения от них действенной поддержки. В конце концов Раис эфенди подвел итог обсуждению. «Мы не готовы воевать с русскими. Облечем же свои мысли в покровы благоразумия и воздержимся от зла, дабы оно не возобладало над верными слугами Аллаха. Пусть случившееся послужит нам предостережением и уроком. Нам теперь надо укрепить оборону Стамбула, проливов и восстановить наш флот. Лишь тогда мы сможем спорить с неверными». Правду говоря, злые языки шептались, что миролюбие Раиса эфенди было вызвано не столько его благоразумием, сколько щедрыми посулами Кутуз-паши. Одноглазый северянин давно уже опутал почтенного министра покрывалом из-под купа и лести. Но слухи остались лишь слухами. Наконец, 8 декабря эскадра Ушакова прибыла на Мальту. Теперь можно было реализовать второй этап ее поглощения. И Литта уже на следующий день собрал совет по присоединению под российское покровительство. Синьоры, балье и приоры ордена, начал магистр Литта. Мы видим, что положение наше окончательно пошатнулось. Мы никак не предпринимаем никаких усилий по борьбе с пиратами Магриба. Наше место заступили русские. Они не так давно успешно атаковали порты в Алжире и Орне и сожгли множество пиратских судов. Между тем, имеются сведения о планах Франции напасть на Ла-Валетту и овладеть островом. Сейчас их сдерживает присутствие российского флота. Но кто знает, что будет потом. Русские заявляют, что покинут Мальту, если не будут иметь возможности надежно тут закрепиться. Синьор Литта веско оглядел присутствующих, подчеркивая серьезность ситуации, затем продолжил. Синьоры, балье и приоры ордена, синьор командор, синьор адмирал, все вы знаете о бедственном положении нашего ордена, длящемся уже несколько лет. Мы должны стать частью много более могущественной структуры, способной противостоять чудовищному азиатскому варварству. У меня есть предложение от императора Российской империи о покровительстве. Все имущество ордена будет передано российскому императору, а мы станем ему слугами. Добросердечие и благонамеренность императора Александра известны. Сейчас, в те минуты, пока мы заседаем здесь, его войска успешно бьют персидских головорезов, сотрясая основы трона падишаха. Сам же он решительно отменил в своей империи рабство. Нам следует перейти под его покровительство. Это наш долг, как европейцев, как христиан. Собрание загудело сонмом голосов. Но, как же указание Святого Престола? Папа никогда не утвердит такого решения ордена. Литта резко поднял ладонь вверх, пресекая дальнейшие возражения. Синьоры, вы знаете, что орден иезуитов, волею Святого Престола запрещенный во всех странах, процветает в Российской империи. Император имеет власть проводить свою политику независимо от воли папы. Нам не понадобится его согласие или несогласие. Мнение папы для нас не важно. Гораздо существеннее то, что происходит на нашем острове. Что вы имеете в виду? С тревогой спросил кавалер де Илье. Синьоры, ополчение волнуется. Они готовы восстать для освобождения острова от власти ордена. Только покровительство российского императора способно спасти нас. Но русских очень мало, резонно заметил Балье Камилу де Роган. Как они смогут чем-то помочь, если их силы так незначительны? Вы ошибаетесь, кавалер. Холодно ответил Литта. Ваши сведения решительно устарели. Вчера на рейд Меллихи прибыл российский Черноморский флот в полном составе, с 17 линейными кораблями и 8 тысячами десантного войска. Они прошли через проливы, несмотря на противодействие турок, и, поверьте, после такого их уже вряд ли что-либо остановит. Среди членов Совета раздались изумленные крики. Появление такой армады на территории острова меняло решительно все. При желании русские могли теперь попросту войти в Ла-Валетту силой, особенно, если мальтийцы поднимут сейчас мятеж. Теперь, продолжал Литта, когда английская средиземноморская эскадра так ослабела, в Средиземном море господствует французский и союзный ему испанский флот. Это ставит нас в очень уязвимое положение. Французы, несомненно, рано или поздно попытаются захватить наш остров и ввергнуть его в тяжелую войну с англичанами. Лишь покровительство дружественной нам Российской империи, поддерживающей нейтралитет, способно спасти нас от участия в огромной европейской войне, пылающей ныне по всему континенту. Члены Совета стали горячо обсуждать предложение. Среди кавалеров ордена было много французов, склонявшихся к поддержке своего отечества, но не желавших иметь ничего общего с парижскими революционерами. Многочисленные итальянцы и немцы из католических областей Германии больше склонялись к союзу с Россией, а испанцы, получившие соответствующие указания от правительства своей родины, горячо такой союз поддерживали. «Поверьте, господа», — наседал Литта на членов Совета, «если мы хотим оставить все по-прежнему, надобно, чтобы все изменилось. Молодое русское вино должно влиться в старые орденские меха. Да, и я уж не говорю о том, что все вы получите щедрые вознаграждения». Поначалу Совет не принял никакого решения, однако зерна были брошены и начали прорастать. Влияние русской дипломатии, иезуитов и деятельность Литты, волнение среди ополченцев Мальты, желающих сбросить с себя власть ордена, привели наконец к тому, что 23 сентября эта подспудная деятельность наконец дала свои плоды. Мальтийский орден объявил о самороспуске, с переходом его остатков под власть Российской империи. 8 часов утра, порты и форты Мальты были переданы русским войскам. Федор Федорович высадился в час пополудни, обошел крепостные стены, побывал во всех фортах и явился с визитом к великому магистру Литте. 24 го на рассвете наша эскадра переместилась с якорной стоянки в бухте Мелиха в порт Лавалитты. Это было великолепное зрелище. Около сотни судов под Андреевским флагом встали в бухте Лавалитты на якорь в строгом порядке, оказавшись здесь в полной безопасности. Пустошкин и Чичагов 2 недели производили ревизию имущества ордена, составляя реестр принимаемого вооружения, продовольствия и боеприпасов. Несмотря на постоянные стоны болей командоров ордена на недостаток денежных средств, их запасы впечатляли. В пакгаузах и на батареях имелось 1200 пушек, в арсенале хранилось 30 000 ружей, 13 тысяч бочек пороху и продовольствия на много месяцев. Склады Мальты были заполнены. Запасов зерна хватило бы всему острову на 3 года. На рейде стоял 64 пушечный линейный корабль ордена и еще один находился на стапелях. Также имелось 2 полугалеры, 3 шибики и ряд других мелких судов. 300 турок находились в качестве невольников на галерах. Более 2000 гренадеров ордена и ополченцев перешли на службу в российский флот. Не так плохо оказалось и финансовое положение ордена. Одной только серебряной посуды в казнохранилище было найдено на сумму в 250 тысяч рублей. Ценности же, хранившиеся в кафедральном соборе Лавалитты, оказались просто чудовищны. Доктор Роджерсон был торжественно сосредоточен. Огромный опыт давал о себе знать. Несмотря на чудовищную ответственность предстоящего, он был уверен, что сможет предусмотреть любое развитие событий. «Итак, приступаем, господа, перчатки», — напомнил ему доктор Серебровский, назначенный ассистировать. «И перчатки, и спирт, и кипячение инструмента, я ничего не забыл, мистер Аргентин», — добродушно отвечал англичанин, уже успевший привыкнуть к этой непонятной зацикленности императора Александра на чистоте, которую тут называли санацией и последние годы превратили в настоящий культ. «Может быть, все-таки применить к императрице эфир?» — задумчиво протянул доктор Вейкард. «Клинические испытания обезболивания при родах пока не завершены», — отвечал ему Роджерсон, «и их результаты очень неоднозначны. Увы, но придется ей испытать то, что выпадает на долю всех женщин». В кабинет заглянула взволнованная и бледная госпожа Гисслер. «Роды начались», — сообщила она Роджерсону. «Ну что же», — рассудительно произнес Иван Самойлович, — «императрица Натали знает свое дело. Пора и нам исполнить свой долг». Наконец, санитар натянул докторам тонкие гуттаперчевые перчатки. «Идемте, господа». Наталья Александровна не подвела. «И вот я держу на руках спящего младенца со смуглым лицом и редкими волосами на голове. Он закутан в пышное одеяло, и для такого объемного кулька кажется удивительно легким. Это мальчик, и он сейчас спокойно спит. Мы уже решили, что назовем его, в честь знаменитого деда, Александром». Прасковья Ивановна Гисслер, передавшая мне с рук на руки младенца, уже вовсю рассказывает присутствующим, как почти 20 лет назад точно так же держала на руках господина Александра, и ее немолодое, но сохранившее след былой красоты лицо сияет. Буквально вся Воронцовская больница заставлена цветами, принесенными из петербургских оранжерей. У ворот бывшего дворца толпится народ, откуда при любом движении в окнах величественного здания раздаются нестройные здравницы, и в воздух взлетают треухи и шапки. Я чувствую комок в горле. В прежней жизни у меня не было детей, а теперь я осторожно прислушиваюсь к совершенно новому мироощущению, рождающемуся где-то в глубинах души. Теперь я не умру, не исчезну, развеявшись по ветру. После меня останется живая трепетная связь с будущим. И сегодня я, наконец-то, могу определенно сказать: да, этот мир мой.